Никаких ограничений по возрасту род не учитывал. Без женатых мужчин, раненых и всех женщин выбор у него был совсем небольшой. Он просто приказал тем, кого сам считал слишком молодыми и слишком неопытными, уйти, когда будет дан сигнал. Оставалось с полдюжины парней, он, Каупер и, возможно, Каролина. Убедить ее уйти — задача не из легких, и Рот решил до поры до времени не связываться. Он обернулся и обнаружил рядом Каупера. «Кармен уже подняли», — сказал тот. «Можешь отправлять остальных». «Тогда можно сжечь крышу дома Бакстеров». «Я уже сорвал ее, пока Кармен тащили наверх». Каупер огляделся. «Кэрол, в пещеру». Каролина встала напротив него. «Не пойду». «Кэрол», — мягко сказал Рот, — «ты же слышала. Наверх и быстро». Бросив на него сердитый взгляд, она надула губы, пробормотала: «Ну, раз ты так просишь, Родди Уокер», — повернулась к ним спиной и побежала вверх по тропе. Рот сложил ладони рупором и крикнул: «Все, кроме тех, кому я сказал остаться, тоже наверх, быстро!» Половина из тех, кому полагалось уйти, уже взбиралась по тропе к каменной террасе, когда сверху донесся голос Агнессы: «Эй, потише! Если будете так толкаться, кто-нибудь свалится с обрыва!» Цепочка людей замерла. «Всем выдохнуть!» — крикнул Джимми. «Вот так оно лучше!» Кто-то снизу тут же откликнулся: «Сбросьте Джимми в реку, будет еще лучше!» Очередь снова поползла вверх, теперь медленнее, и минут за 10 они все-таки совершили невозможное, упаковали почти 70 человек в пещеру, где при нормальных обстоятельствах больше десятка уже чувствовали бы себя стесненно. Короче, расположились как сардины в банке. Стоять в полный рост там можно было лишь у самого входа, поэтому девушек, сидя или на корточках, задвинули подальше и так плотно, что они едва могли дышать. Стоявшему у входа было легче, но в темноте кто-нибудь мог оступиться или же не удержаться на ногах, когда другой нечаянно толкнет локтем. «Посмотри тут пока, Рот, я схожу проверю». Грант взбежал по тропе и через несколько минут вернулся. «Тесно, как на дне мешка», — сказал он. «Однако у меня есть план. Если нужно, они все-таки смогут еще немного потесниться. Раненым будет неудобно, и Кармен придется сесть. Сейчас она лежит, но это возможно. Когда погаснут костры, мы втиснем туда остальных и, выставив копья над краем тропы, сумеем продержаться до рассвета. Понятно?» «Деваться некуда». «Договорились. Когда придет время, ты идешь предпоследним, я замыкаю». «Давай кинем жребий». Каупер грубо выругался, что с ним случалось крайне редко, и добавил: «Я здесь главный, я пойду последним. А сейчас нужно обойти костры и побыстрее все, что осталось, в огонь. Затем соберем людей здесь. Ты иди вдоль берега, я вдоль ограды». Они побросали остатки дерева в огонь. Времени это отняло совсем немного, и собрались у подножия тропы. Рой, Кенни, Дик, Чарли, Ховард, Рот и Грант. Накатила новая безумная волна мигрирующих животных, но пока огонь еще сдерживал их, заставляя двигаться в обход лагеря по узкому перешейку у воды. У Рода затекли пальцы, и он перебросил копье в левую руку. Огонь умирал, лишь кое-где оставляя после себя светящиеся угли. Рот с надеждой взглянул на восточный небосклон, но тут Ховард Голдштейн сказал: «В дальнем конце один уже прорвался». «Спокойно, Голди», — ответил Каупер. «Если он сюда не полезет, мы его не трогаем». Рот снова перекинул копье в правую руку. Сонные кролики проникли за стену огня уже в нескольких местах, но что еще хуже, теперь угли давали так мало света, что хищников почти не было видно. Каупер повернулся к Роду. «Ладно, все наверх. Ты их пересчитай», — распорядился он и добавил громче: «Билл, Агнесса, потеснитесь там, к вам пополнение». Рот бросил взгляд на ограду, затем сказал: «Окей, Кенни первый, следующий Дуг. Не толкайтесь. Голди, потом Дик. Кто остался?» «Рой!» Рот обернулся, почувствовав, что за спиной у него что-то произошло. Гранта рядом не было. Он стоял неподалеку от ограды, склонившись над гаснущим костром. «Эй, Грант!» «Сейчас вернусь!» Каупер выбрал тлеющий сук и несколько раз взмахнул им в воздухе, отчего пламя снова занялось. Перепрыгнув через угли, он пробрался между острыми кольями, подбежал к изгороди из колючего кустарника и сунул туда свой факел. Сухие ветки тут же вспыхнули. Грант медленно отошел назад, пробираясь между кольями. «Я тебе помогу!» — крикнул Рот. «Зажгу с другого конца!» Каупер обернулся, и огонь высветил его суровое бородатое лицо. «Назад! Поднимай всех наверх! Это приказ!» Люди на тропе остановились, и Рот, прорычав вперед остолопа, «Шевелитесь!» — ткнул кого-то тупым концом копья взад.